Потом был подан ужин. «Надо бы послать двух слуг проводить Цинь-Джуна», — сказала госпожа Ю, заметив, что уже совсем стемнело. Женщины-служанки вышли передать приказания, а Цинь-Джун встал и начал прощаться. «Кого послали провожатым?» — осведомилась госпожа Ю у служанок. «Хотели послать Дзяо Да», — ответили те. «Да он напился и обругал нас». «Ну, зачем вы его беспокоили?» — с укором произнесли госпожа Ю и госпожа Цинь. «Этого чудака никуда нельзя посылать. Вечно вы его задираете». «Все говорят, что вы слишком уступчивы», — не выдержала Фэнзе. «Разве полагается так распускать слуг?» «Неужели ты не знаешь этого Дзяо Да?» — изумилась госпожа Ю. «Даже господин Дзя Джен прощает ему многое. И твой старший брат Дзя Джен все ему спускает. Ведь Дзяо Да в молодости четырежды бывал в походах с самим Нинго Гуном, на плечах вынес его с поля боя, вытащив из кучи убитых, и этим самым спас ему жизнь. Дзяо Да голодал, но где-то добывал пищу и приносил ее своему господину. 2 дня у них не было воды, и он достал полчашки для господина, а сам пил конскую мочу. За эти заслуги ему так и благоволят. Когда жив был Нинго Гун, он относился к Дзяо Да с особым вниманием. Кто же из нас теперь захочет обижать его? Да и сам он уже старик, не заботится о своем добром имени. Знай себе, пьет вино. А как напьется, начинает ругать всех без разбору. Я давно говорила управляющему, чтобы его больше ни с какими поручениями не посылали. Пусть спокойно доживает свой век. А вы опять вздумали посылать его. «Почему же я не знаю этого Дзяо Да?» — удивленно спросила Фэнзе. «По-моему, у вас просто не хватает решимости. Почему вы не отправите его куда-нибудь подальше, в деревню?» И затем обратилась к служанке. «Наша коляска готова?» «Ждет вас», — был ответ. Фэнзе встала, попрощалась с хозяевами и вышла, держа Бао Юи за руку. Госпожа Ю и остальные проводили их до большого зала. Всюду ярко пылали светильники, на красном парадном крыльце в ожидании стояла прислуга. Дзяо Да, воспользовавшись отсутствием Дзя Дженя, успел напиться и первым делом принялся, на чем свет стоит, ругать и поносить главного управляющего Лай Эра. «Мошенник! Злодей! Слабых обижаешь, а сильных боишься! С хорошими поручениями других посылаешь, а как только среди ночи кого-нибудь проводить, суешь меня, ублюдок, черепашья отродье, горе-управитель! Не на свое место ты сел. Ты же мне, господину Дзяо Да, в подметке не годишься. С кем за последние 20 лет считался господин Дзяо Да? Уж, конечно, не с такими выродками, как все вы тут». Когда Дзя Джун вышел проводить Фэнзе к коляске, Дзяо Да бронился особенно яростно, и никто не мог его унять. Дзя Джун не вытерпел, несколько раз прикрикнул на него, и когда это не подействовало, коротко приказал: «Связать. Завтра протрезвится, тогда спросим, какого черта он лез на рожон?» Какое там? Что стоил Дзя Джун в глазах Дзяо Да? Дзяо Да еще бросился к Дзя Джуну с возгласами: «Братец Дзя Джун, брось свои барские замашки. О таких молокососах, как ты, и говорить нечего, когда даже твой отец и дед не задирали нос перед Дзяо Да. Кого вы должны благодарить, что стали чиновниками, пользуетесь славой и богатством? Дзяо Да, твой предок, положивший начало вашему роду, только благодаря мне когда-то остался в живых. А вы сейчас, вместо того, чтобы благодарить меня за доброту, вздумали передо мной изображать хозяев. Лучше молчи.